Настроение в толпе явно поменялось. Веселость понемногу стала исчезать, как и блеск авантюризма в глазах. Умирать на чужбине, вдали от родных никто не хотел, о таком явно никто всерьез не задумывался. Перспектива погибнуть ради того, чтобы чувствовать себя крутым, понемногу отступала, и чувство самосохранения брало верх. Но Рон среди этих людей видел и таких, чья решимость не угасла. Они продолжали твердо смотреть на трибуну, не отворачивая взгляда и не шушукаясь с соседями. Именно они и требовались легиону. «Подумайте, может, вам лучше найти себе применение на родной планете», — продолжил примарх. «Тем более, что в лесах вашего мира прячется еще немало опасных банд. Подумайте над этим, и завтра тех, кто не передумает и захочет вступить в легион, я жду здесь же. Спасибо за внимание». Люди стали потихоньку расходиться, уже без криков прославления. «Примарх, ты своими страшилками так всех когда-нибудь окончательно распугаешь, и нам придется набирать пополнение из слюнявых хлюпиков-романтиков», — недовольно покачал головой легат Тит. Финист не мог удержаться от смеха. «Ничего, легат, 2000 настоящих солдат мы всегда наберем. Пока негры будут зверствовать, мы всегда восполним легион». «И это правда», — согласился Джозеф. Основную часть пополнения составляли люди, потерявшие родных от бесчинств новопоселенцев. Они шли, чтобы мстить. Не самая лучшая мотивация, но лучше, чем другие. Именно поэтому в первый легион не включали негров. Какой бы железной дисциплина ни была, конфликты на этой почве неизбежны. «Примарх», — подбежал посыльный, протягивая финисту конверт. «В чем дело, легионер?» «Сообщение от командора Гарпуна». Рон выхватил конверт и быстро прочитал содержимое. «Что там?» — забеспокоился Джозеф Тит, предположив самый худший вариант, о котором в первую очередь подумал и сам Рон. «На горизонте появился корабль флота». «Ничего серьезного», — с облегчением ответил финист. «Прибыл монах. Гарпун держит его корабль на мушке и спрашивает, как с ним поступить». «И как ты с ним поступишь?» «Пообщаемся. Посмотрим, что он может нам предложить. В такой ситуации мы можем взять товар с хорошей скидкой». «Ты не находишь?» «Нахожу», — засмеялся легат. «Кроме того, лучше иметь много разных поставщиков». Представительский челнок примарха пристыковался к кораблю монаха. Стоило только открыться переходным люком, как три десятка легионеров, повалив на пол экипаж, ворвались внутрь и разбежались по отсекам. Напор получился таким сильным, что экипаж даже не стал сопротивляться. «Эй, вы чего творите?» — возмутился лежащий пластом человек. «Молчать!» — пригрозил легионер и сильнее надавил коленом на шею разговорщика. Командир абордажной группы, получив доклады от своих подчиненных, заглянул в переходный отсек и доложил. «Все под контролем, примарх». «Отлично», — поблагодарил Рон финист, ступая на палубу чужого корабля. «Кто тут монах?» «Я», — сдавленным хрипом дал о себе знать все тот же разговорщик. «Освободите его». «Слушаюсь, примарх». Легионер ослабил хватку, и командир неожиданно захваченного корабля резко поднялся. «К чему весь этот цирк? Нужно же моим ребятам на ком-то тренироваться», — с улыбкой ответил финист. Монах явно не поверил и, собственно говоря, правильно сделал. «Мой корабль захвачен?» «Уже нет». Рон подал условный знак, и командир абордажной группы приказал своим людям всем вернуться на шаттл. Легионеры стали возвращаться. С примархом осталось только трое охранников. «Вы ко всем так в гости ходите, примарх?» — поинтересовался монах, потирая затекшую шею. «Сначала стволы нацеливаете, а потом абордаж проводите. Бывает». «Понятно. Я так понимаю, Барю Бриллианта уже того». «Правильно понимаешь». «Ага. И какова моя участь?» «Она зависит от нескольких моментов». «Что ж, пойдемте тогда в мою каюту и обсудим эти моменты». Монах проводил гостей в свою каюту и, усадив примарха за стол под зорким взглядом охраны, предложил выпивку. «Настоящий пятизвездочный коньяк Армат. Ты не шибко похож на монаха», — сказал Рон, оглядев хозяина корабля. «Обычный бандюган, только на груди огромный серебряный крест на массивной серебряной цепочке. Я когда-то учился в семинарии, отсюда и прозвище». «Тогда ясно». Монах поднял рюмку, но Рон пить не стал. Усмехнувшись, монах произнес тост. «За знакомство», — опрокинул в себя свою порцию, а потом со словами «как хотите» и порцию гостя. «Я так понимаю, вы не баловства ради все это устроили. Вам что-то нужно?» «Могу заверить, что у меня самый широкий выбор оружия, начиная от обычных боеприпасов к стрелковому оружию и заканчивая финансовыми возможностями покупателя. Итак, что вы хотите?» «Мне нужны боеприпасы». «О, тогда я тот, кто вам нужен. У меня полный трюм всяческих боеприпасов на любой вкус, размер и любого качества. По сходной цене, жестко добавил Рон. Вам я продам по цене закупки, плюс транспортные расходы, быстро ответил монах, сразу же распознав, откуда и куда дует ветер. Устраивает? Вполне. Я так понимаю, вы и есть тот самый легион, о котором только и разговоров. Допустим. И кораблик этот ваш, указал монах в иллюминатор, где виднелся победоносец. Допустим. Как насчет вооружения для него? Финист медленно повернул голову к собеседнику. То есть, я так понимаю, те две пушки, единственное, по крайней мере, крупнокалиберное оружие, что на нем есть. Рон медленно кивнул. Победоносец его стараниями оснастили 40 зенитными точками автоматических пушек, комплексами противоракетной и даже торпедной атаки. На одной корабельной свалке Рон разжился броневыми листами и обшил ими днище и носовую часть своего транспортного корабля, а также прикрыл рубку. Но это все, на что хватило средств, когда-то добытых Керби Морфеусом, создателем легиона и захватчиком бывшего круизного лайнера. Но после Крамора с его богатыми трофеями появилась возможность значительно усилить атакующую мощь победоносца, о чем так долго мечтал финист. «Есть что предложить?» — наконец спросил он. «Ага», — кивнул монах и закурил, чтобы скрыть свою нервозность, смешанную с азартом. «И что же, пушки?» «Увы, пушек нет, слишком капризные системы. Но то, что у меня есть, вас, несомненно, очень заинтересует. Я слушаю. Торпеды. У меня есть 10 торпед ПКТ-2МК». Монах, затянувшись обычной сигареткой, порылся в ящике стола и выудил на свет брошюрку с тактико-техническими характеристиками торпед. Рон быстро с ними ознакомился, и во рту мгновенно пересохло. Такое вооружение ему очень даже пригодилось бы. Пусть торпеды не самые новые, но и не столетние старье, а смастерить под них стартовые шахты не составит труда. Ну так что, вас заинтересовало мое предложение? Один вопрос. Валяйте, примарх. Откуда они у вас? Коммерческая тайна. Но... Как вы понимаете, в нашем мире все покупается и все продается. Нужно лишь только иметь необходимые связи. И они у меня есть. Монах противно засмеялся. Что ж, меня заинтересовало ваше предложение. Они на корабле? Нет. Подобные штуковины в трюме просто не поместятся. Слишком много места занимают. Да и возить их с собой, надеясь на редкую удачу вроде вас, просто глупо. Они хранятся на отдельной базе. Если захотите приобрести что-то еще, то сможете выбрать уже на месте. Даже так, а то, мы серьезные люди. Вот были бы у вас самолеты, мы могли бы предложить кассетные бомбы. Одна такая бомбочка, и на площади в 5 квадратных километров ничего живого. Самолеты у меня есть, с усмешкой подумал Рон. Целых 5 штук, и бомбочки мне эти весьма даже пригодятся. Ясно, кивнул финист. Тогда насчет цены, каждая дура стоит 5 миллионов. Я дам не больше 2 за каждую. Что ж, сторгуетесь уже на месте. Сторгуетесь? Переспросил Рон. Ну да, замялся монах. База не моя, а чья? Одного генерала, в отставке. Ясно, он продает оружие. Ну да, если мне удастся найти клиента на такой товар, получу свою долю. Я могу получить координаты базы? Конечно. Монах, который оказался всего лишь посредником, действительно выдал уже готовый листок с координатами местонахождения базы. По всей видимости, какую-то звездную систему, у него там любого добра навалом. Я так думаю, что он связан с кем-то еще, вряд ли он смог все провернуть в одиночку. Это понятно, согласился Рон. В последнее время все шло не так, как раньше. Снова на необъятных просторах космоса появились пираты. Коррупция среди военных дошла до такой степени, что они продавали оружие прямо со складов. Мир будто сходил с ума. Отовсюду шли тревожные новости. Оружие требовалось всем и в большом количестве. Защищаться и нападать. А раз есть спрос, появится и предложение. Финист чувствовал, что началось это не так давно, с первых объявлений планеты своей независимости, потворство подобным действиям крупных корпораций. Когда вдруг все почувствовали, что всем все можно и вероятность наказания мизерна, ведь Земля, оказывается, так слаба. И сдается мне, что именно у него отоваривается большинство торговцев. Не меньше половины, подтвердил монах. По крайней мере, в этом секторе. Хорошо, готовьте боеприпасы по списку. Рон встал, отдавая листок с перечнем необходимых боеприпасов, показывая, что встреча окончена. И еще думаю, правительство Крамора захочет обсудить с вами возможность закупки оружия для своей армии. Вот это дело. «Да, да», — глубоко дышал спикер Сената Сэм Фредерик, выгибаясь дугой от удовольствия. Новая секретарша, сидя под столешницей, показывала себя исключительно с лучшей стороны по сравнению с предыдущей не столь искусной в любовных утехах, но в последнее время ставшей себе слишком много позволять, и сенатор спровадил ее на досрочную пенсию. Соловьиной трелью зазвонил телефон. Сэм Фредерик решил поначалу не обращать внимания на вызов, но звонок продолжал настойчиво верещать, и сенатор заставил себя снять трубку с аппарата, имитирующего подобное устройство на заре его создания модная тенденция под старину. «Слушаю», – прохрипел он, сдерживая стон удовольствия. «Телевизор смотришь?» – тут же раздался в ответ властный голос. «Нет». Сенатор, превозмогая себя, отстранил голову секретарши, которую он вводил в курс дела каждое утро, и застегнул ширинку. Секретарша была что надо, но пропустить что-то важное, сказанное железным маком, он не смел, а директор Бифрактинг Корпорейшн просто так никогда не звонил. «Там что-то важное, а то я занят, мистер Макфрей». «Знаю я, чем ты там занят. Опять, наверное, свою секретутку пользуешь. Включи терминал немедленно, любую центральную программу», — послышался в трубке недовольный, полный напряжения голос директора. Сэм Фредерик не посмел ослушаться. Тем более, что такое поведение за железным маком наблюдалось очень редко, значит, дело действительно серьезное. Окончательно отослав секретаршу, Сэм нашел пульт и включил первый попавшийся канал. Широкоэкранный терминал, встроенный в противоположную стену кабинета, тут же вспыхнул экстренной новостной программой прямого эфира. Корреспондент что-то вещал, но Сэм Фредерик его не слушал. Его больше интересовало то, что происходило за спиной корреспондента, а в том, что творилось, можно было разобраться и без путанных пояснений. Фредерик сразу понял, что ситуация критическая, бунт в одном из секторов второго класса. И не просто бунт вроде безобидного марша протеста, а настоящий, со строительством баррикад, противостоянием с полицией. «Смотришь?» «Смотрю, мистер Макфрей». «Смотри лучше». Фредерик переключился на другой канал. Там показывали то же самое, но только на первый взгляд. Такой же бунт, но уже в другом секторе второго класса. Шествующие по главной улице сектора люди с плакатами и транспарантами, содержание которых сводилось к формулировке «Мы хотим есть», скандировали в унисон: «Хлеба, хлеба, хлеба». Сэм переключался с одного канала на другой, но там происходило одно и то же в разной степени накаленности. Если в одних секторах пока все происходило мирно и люди лишь маршировали или, уже окружив административные здания секторов, скандировали и требовали еды, то в других дошло до прямого столкновения. Полиция выгоняла на улице броневики, закидывала демонстрантов шашками со слезоточивым газом. В отдельных секторах дошло до применения огнестрельного оружия, когда демонстранты, подстрекаемые зачинщиками беспорядков, зачем-то пытались взять муниципалитеты штурмом. Сэм выключил терминал и вперил немигающий взгляд в черный фон экрана. То, что он видел, относилось к разряду катастроф. Настоящая катастрофа, если даже средний класс, белые воротнички, так активно начал бастовать. К тому, что в секторах третьего класса то и дело вспыхивали беспорядки, все уже привыкли и мало обращали на это внимание, но второго. «Ты понимаешь, что это значит?» — снова прозвучало из трубки. «Да, ни хрена ты не понимаешь», — закричал Макфрей. «Это спланированная акция. Сразу в нескольких секторах в течение суток вспыхнули акции неповиновения. Может, все же это совпадение? Да уж лучше бы, чтобы это было спланировано кем-то и для чего-то», — не согласился директор корпорации. «Потому что если это действительно спонтанные мятежи, то чего можно ожидать в будущем? И как это отразится конкретно на тебе, сенатор?» Сэм Фредерик вздрогнул. Что случится тогда с ним, сенатору объяснять не требовалось. Сенат для народа есть вершина политической жизни, а если народ решит, что во всем виноват сенат, то мало кто из сенаторов удержится на своих местах после следующих выборов, и в первую очередь не удержится спикер. Сэм судорожно сглотнул. Он понял, что не удержится, и в том случае, если эта чья-то злая воля подняла народ на беспорядки, этот кто-то хочет завладеть большинством в Сенате и уж, конечно, поставит своего спикера. «Мистер Макфрей, вы еще на связи? А куда я денусь?» «Тоже верно. Что же делать, сэр?» «Обеспечить поставки продовольствия, предпринять для этого все шаги. Но мы использовали все политические возможности, Вы же сами знаете, колонистов ничем не прошибешь. Даже высылка негров ни к чему по большому счету не приводит. Значит, остался только один по-настоящему действенный аргумент, и ты его знаешь. Флот, да, нужно во что бы то ни стало обеспечить поставки продовольствия. Срочно, на разговоры с взорвавшимися колониями и выявлением подстрекателя, если он действительно имеет место быть, у нас уже просто нет времени. Спикерский пост обошелся корпорации и нашим союзникам слишком дорого, и мы не собираемся его лишаться, тем более довольствоваться новым рядовым сенатором. Ты меня понял? Да-да, мистер Макфрей, действуй. Слушаюсь, сэр. И еще один момент. Какой, сэр? Вся эта буза с независимостью планет связана с пиратами, переквалифицировавшимися в наемники, неким легионом Цербера. Слышал что-нибудь о них? Конечно, сэр. 10 лет назад с этим такая шумиха была. Захват круизного лайнера Салимания, нападение на отдаленную колонию Рамир, но потом все как-то рассосалось. Главного пирата убили во время каких-то внутренних разборок, заложников, что остались к этому времени в живых, вернули, и все стихло. Как видишь, не все. Корабль остался у нового предводителя пиратов, оставившего бредовую мысль захвата Федерации миров и превращения его в империю. Так вот, эти, с позволения сказать, легионеры низводят наш фактор давления на колонии, негров, к нулю. Нужно изловить этих пиратов. Займись этим, нажми на военных, заставь флотских шевелиться резвее, или сам знаешь что. Конечно, сэр. Директор Бифродтинг Корпорейшн оборвал связь, и Фредерик с трудом смог перевести дух. Ему ясно дали понять, что в случае неудачи его просто уволят пинком под зад. Придя в норму и неожиданно обнаружив, что план выполнения всех поставленных перед ним задач уже сформировался в его голове, Сэм нажал на кнопку селектора и позвал: «Селина, живо ко мне». Дверь в кабинет открылась и, покачивая бедрами, вошла секретарша. Приближаясь к начальнику, она плавным движением руки расстегнула верхнюю пуговицу своей блузки. «Я не за этим тебя позвал». Спустя долгие мгновения опомнился сенатор Фредерик, отведя взгляд от этих бедер, груди пухлых чувственных губ и отрешившись от их возможностей. «Сэр», — остановилась Селина, — «найди и направь ко мне моего помощника, а сама обзвони все ведущие СМИ. Скажи им, что завтра, нет, сегодня в 9 вечера на главном космодроме имени Вакара Царевой я сделаю чрезвычайно важное заявление по поводу сегодняшних беспорядков». «Беспорядков?» — удивилась Селина, порхнув длинными ресницами. «Выполнять немедленно, а не задавать глупых вопросов. Слушаюсь. И еще, да, сэр, соедини меня с полковником ФРБ Шальбенгом, а после моего разговора с ним с министром обороны. Все. Слушаюсь, сэр». Секретарша выскочила из кабинета, а Фредерик принялся за составление сегодняшней речи. Правительству придется лишь сказать «да», как оно делало много раз до этого. Ровно в 9 Сэм Фредерик поднялся на возведенный специально для такого случая помост и занял место за перевозной трибуной с гербом Федерации миров, встав спиной к толстому стеклу зала ожидания второго этажа. Операторы на временно построенных возвышениях у стен толкались между собой, стараясь выбрать самый лучший ракурс. Иногда между ними завязывались перепалки и даже начали разгораться рукопашные баталии. Сэм специально задумал так, чтобы камеры снимали не только его, но и посадочную площадку космодрома, открывающуюся за толстым кварцевым стеклом, ради такого случая отмытого до идеальной прозрачности кристально чистой воды. А там, на космодроме, также по задумке сенатора, перед десятками шаттлов, как на парад, встроенные коробочки, застыв по стойке смирно, выстроились десятки тысяч десантников. В своей глухой черной броне они выглядели грозно, а развивающиеся знамена корпусов придавали развернувшейся картине торжественность. Спикер Сената, выкладывая блокнот с речью, осмотрел собравшихся журналистов, ведших себя более чинно, чем их операторы, тем не менее каждый из них пытался подобраться как можно ближе к трибуне. Что ж, здесь действительно присутствовали все самые именитые агентства новостей, представленные самыми популярными корреспондентами и журналистами. Селина постаралась на славу, чтобы между операторами не началась настоящая рукопашная схватка. Пытаясь окончательно успокоить корреспондентов, Фредерик откашлялся прямо во включенный микрофон, и снимающая братья тут же затихла, занимая места, на которых она к этому моменту оказалась за неимением лучших. Подождав, пока все придет в норму, Сэм Фредерик набрал в грудь побольше воздуха, принял горделивую осанку и, вздернув кверху подбородок, начал произносить подготовленную речь. «Добрый день, дорогие сограждане. Хотя последние события показывают, что не для всех он прошел благополучно», продолжил спикер Сената, напустив на лицо выражение печали. «Но, дорогие сограждане, Сенат делает все возможное, чтобы в полной мере удовлетворить желания и потребности граждан Земли. Дорогие сограждане, Сенат прекрасно осведомлен, что вам не хватает продовольствия и что оно становится недоступным для потребителей. Но что поделать, взорвавшиеся колонисты вступили в ценовой сговор и требуют за свою продукцию немыслимо большую плату, пользуясь тем, что сама Земля просто физически не в состоянии обеспечить необходимые продовольственные потребности граждан. До самого последнего момента мы пытались разговаривать с ними на цивилизованном языке, но колонисты не желают прислушиваться к голосу разума и прийти к некому консенсусу, удовлетворяющему обе стороны диалога. Да что там диалога? Они там на своих планетах, такое впечатление, совсем одичали, разве что по веткам не скачут. Но всему рано или поздно приходит конец, граждане. Все больше распалялся Сэм Фредерик, то и дело вставляя в собственную же речь элементы импровизации, как, например, с одичанием колонистов. На все большем числе миров зреют сепаратистские настроения, все больше миров вдруг объявляют о своем суверенитете. Но пора всему этому положить конец. Именно так, граждане, конец. Чтобы немного унять свое накалившееся состояние, сенатор промочил пересохшие от долгой речи горло глотком минеральной воды, привезенной с Европы, спутника Юпитера. «Сенат, отвечая на ваши вызовы, принял непростое решение», — продолжил Фредерик, чуть разворачиваясь и широким жестом правой руки указывая себе за спину. «Вы видите за моей спиной этих верных детей Земли. Это не случайность, граждане. Эти люди, решившие посвятить свою жизнь защите своих сограждан в доблестных рядах вооруженных сил Земли, встают на вашу защиту и восстановление конституционного порядка. Они обеспечат законность в взорвавшихся колониях». Сэм еще раз промочил горло и оглядел журналистскую братью. Они сидели на своих местах как громом пораженные. На такой поворот событий явно никто не рассчитывал. «Вопросы, господа?» С отеческой улыбкой поинтересовался Фредерик. Несколько мгновений еще стояла тишина. Даже таким акулам пера, мастерам докапываться до подноготной, требовалось некоторое время, чтобы осмыслить всю глубину предложенных мер и что это означает в реальности. Но уже в следующую секунду зал взорвался хором голосов, а над головами вскочивших корреспондентов взмыл лес рук. Каждый хотел, чтобы его вопрос прозвучал первым. «CBS, пожалуйста», — указал сенатор на пышногрудую журналистку Кармен Даски. С ней у Сэма существовала договоренность, что если он на одной из пресс-конференций даст ей право первого вопроса, она его отблагодарит со всем старанием. И Фредерик, конечно же, не мог не воспользоваться случаем, тем более что об искусности Кармен Даски ходили легенды. Шум среди остальных журналистов тут же улегся. «Благодарю, сенатор Фредерик», — обольстительно улыбнулась журналистка. «Есть мнение, что именно насильственное переселение неграждан в колонии по программе Сената породило продовольственный кризис. Что вы на это можете сказать, сенатор?» Сэм изо всех сил старался остаться невозмутимым и даже продолжал улыбаться, как ни в чем не бывало. Но внутри все переворачивалось, ведь эта программа, как все прекрасно знали, была его детищем, а точнее корпорацией, интересы которой он лоббирует по сей день. «Не в малейшей степени, миссис Даски», — начал отвечать Фредерик, про себя пообещав, что ей это просто так с рук не сойдет и подобную дерзость придется в полной мере отработать в постели. Тем более, что когда он еще сможет воспользоваться услугами таких умелых красавиц. Первый звонок продовольственного кризиса прозвенел задолго до осуществления программы переселения. Более того, эти шаги по переселению некоторой части населения в колонии предпринималось именно для увеличения количества рабочих рук. Но, увы, местные жители не захотели принять помощь, и более того, подумать страшно, они прибегнули к найму пиратов для низведения новых колонистов. Всем, наверное, уже известен самый вопиющий случай, произошедший на Исмайне, когда всех новых переселенцев истребили подчистую. Это ли не преступление, достойное самого сурового наказания? В зале снова поднялся гул голосов. Фредерик выбрал следующего репортера. Не те ли это пираты, что почти 10 лет тому назад захватили лайнер Саллимания? Увы, это они. Их до сих пор не поймали. Увы, развел руками Сэм Фредерик. Космос велик, и до недавнего времени они себя никак не проявляли. Но я обещаю, что подлые преступники будут найдены и уничтожены. Для их поимки собирается отдельная эскадра охотников. Будьте уверены, пиратов поймают и осудят по всей строгости закона. Чувствуя, что истязание особо острыми и неудобными вопросами продолжится, сенатор Фредерик незаметно дал команду посредством пульта, выдавшего условный сигнал командирам-десантникам начать погрузку. Тем временем взял слово следующий корреспондент. Значит ли это, что армия и флот собираются силой оружия обеспечить поставки продовольствия на землю? Как вы могли о таком подумать? Вполне натурально удивился Сэм Фредерик и даже всплеснул руками от негодования. Эта акция, именно восстановление конституционного порядка. По сути, это поход освобождения колонистов от взорвавшихся правителей планет, решивших поиграть вдали от земли в королей, диктаторов и феодалов. Земля, может, и далеко, но не закон, а в качестве подтверждения того, что все будет иметь законный порядок, каждую эскадру будет сопровождать представитель Сената, в том числе и я. Зал охнул. Еще бы, сам спикер Сената отправится для покорения мятежных колоний. Дальнейшие вопросы поглотила развернувшаяся картина за стеклом зала ожидания. Десантники маршем, с развернутыми знаменами, начали погрузку в шаттлы. Это выглядело впечатляюще, и операторы устремили объективы своих камер на взлетно-посадочную площадку космодрома. Вскоре погрузка закончилась, и шаттлы, один за другим, изрыгая лавину огня, взлетали в воздух. От их рева утробно вибрировали полуметровые стекла, заглушая до приемлемого уровня звук ревущих двигателей шаттлов. Взлет челноков продолжался полчаса, а когда все боты взмыли в воздух и взгляды журналистов снова обратились к сенатору, он под неодобрительный гул пишущей братьи извинился. «Прошу прощения, господа, но время пресс-конференции вышло. Мне еще нужно закончить много дел и передать полномочия своему заместителю, прежде чем я смогу отправиться в мятежные колонии выполнять свой долг перед своими согражданами и избирателями». Не задерживаясь больше ни секунды, Сэм схватил свой блокнот и ретировался. В зале послышались различные комментарии, едкие и не очень, среди которых иногда проскальзывали такие слова и обороты, как «Цезарь», «Древний Рим» и так далее. Уже садясь в лимузин, Фредерик получил вызов, на который он не мог не ответить, потому как телефон был заблокирован для всех, кроме его покровителя. «Добрый вечер, мистер Макфрей. Отличная работа, Сэм», — похвалил железный маг. «Особенно мне понравился твой финт с личным участием в походе. После такого ты можешь переизбраться в Сенат даже без чьей-либо помощи, просто из любви народа. Это, конечно, если у тебя все получится». Собеседник сенатора хрипло засмеялся, заставляя Фредерика отклонять телефон от уха, чтобы слух не так сильно резало. «Но если у тебя все получится, а у тебя обязано все получиться, думаю, совет не станет возражать против того, чтобы сделать тебя содиректором Бифродтинг Корпорейшн». «Благодарю, сэр». Посол Рамира на земле Брайан Сигнер в своей резиденции принимал очередного посетителя, коллегу с планеты Линкер. Послы, объявивших о своей независимости миров, часто встречались друг с другом и на общей почве нелюбви к Земле имели дружеские отношения. «Добрый день, Ува!» Ува Андриан ответил на рукопожатие. «У вас многолюдно. В приемной яблоку негде упасть. Да, новая волна переселенцев. Люди желают перебраться в наименее проблемные регионы с чистым воздухом, водой, с ясным небом над головой, вместо куполов, и натуральной едой, вместо ее заменителей. А у вас что, не так?» «Нет, нам бы разобраться с теми переселенцами, что всучила земля». Сигнер понятливо кивнул. «Да, подложила земля свинью, тут мы вас понимаем. Собственно, из-за этого я к вам и пришел. Я слушаю». «До нас дошла информация», невольно подавшись вперед, перешел на шепот Ува Андриан, «что вы разобрались с этой проблемой с помощью некоего легиона Цербера и якобы можете поспособствовать, чтобы он за достаточно умеренную плату помог другим мирам избавиться от проблемы». Брайан улыбнулся. Собственно говоря, он эту информацию и распространял, являясь своеобразным посредником. «Это правда, доля истины здесь есть», — кивнул Сигнер. «Но не избавиться, а лишь довести их до такого состояния, с которым вы сами можете справиться. То есть, разобьют их основные банды, освободят города, если их захватили. Именно это нам и нужно», — оживился Ува Андриан. «Как нам их нанять? Тут не все так просто, Ува, сам понимаешь, земля спит и видит, чтобы поймать их. Ведь легион Цербера, что заноза в заднице, приходится вести себя очень осторожно и соблюдать определенные меры предосторожности. Но я помогу». «Спасибо. Слушай сюда». Но продолжить Брайан не успел. Постучавшись настойчиво в двери, дождавшись разрешения войти, помощница посла, давясь словами, выговорила: мистер Сигнер, скорее включите телевизор. Какой канал? Любой. Посол Рамира, ни медля ни секунды, видя состояние секретарши, схватил пульт и нажал на кнопку. На вспыхнувшем экране появился спикер Сената, вещавший перед журналистами. До самого последнего момента мы пытались разговаривать с ними на цивилизованном языке, но колонисты не желают прислушиваться к голосу разума и прийти к некому консенсусу, удовлетворяющему обе стороны диалога. Да что там диалога? Они там на своих планетах, такое впечатление, совсем одичали, разве что по веткам не скачут. Но всему рано или поздно приходит конец, граждане. На все большем числе миров зреют сепаратистские настроения, все больше миров вдруг объявляют о своем суверенитете. Но пора всему этому положить конец. Именно так, граждане, конец. Брайан почувствовал, как его лицо превратилось в каменную маску от таких слов. Земля наконец решилась на активные действия, а сенатор Фредерик все продолжал говорить. «Сенат, отвечая на ваши вызовы, принял непростое решение. Вы видите за моей спиной этих верных детей Земли. Это не случайность, граждане. Эти люди, решившие посвятить свою жизнь защите своих сограждан в доблестных рядах вооруженных сил Земли, встают на вашу защиту и восстановление конституционного порядка. Они обеспечат законность в взорвавшихся колониях». Послы дослушали речь спикера Сената, вопросы журналистов и ответы на них, досмотрели, как десантники садятся в шаттлы и стартуют. «Вот ублюдки!» – прошептал Ува и продолжил, все больше распаляясь. На цивилизованном языке они разговаривали и дополнительную рабочую силу прислали. А теперь еще и это. Да ведь они, по сути, объявили мирам войну. Да, очнулся от ступора Брайан Сигнер. Войну. Боюсь, Ува, что Легион после такого вряд ли сможет в ближайшее время навестить вашу планету и помочь вам разобраться с проблемой. Да, я уже все понял, удрученно кивнул Андриан. Теперь Легиону самому придется за свое существование бороться. Что ж, дорогой друг, встал Ува, желаю вам и вашему миру удачи. Теперь только чудо поможет нам обрести свободу от иго Земли. Ува, Андриан и Брайан Сигнер распрощались как на похоронах. Все понимали, что даже Легиону делать нечего против бронированного десантного кулака и тем более флота. Как только посол Линкера ушел, понуро свесив голову, Брайан, посидев с минуту, взялся за телефон. Требовалось как можно быстрее предупредить примарха и Рамира новой откровенно милитаристской политике Земли. «Все придется начинать сначала», — с горечью думал он. «Снова все сначала, и Ува прав, теперь только чудо может нас спасти. Немедленно подготовить эгиду к вылету». Прошла неделя, прежде чем уладились все формальности в связи с отправкой флота в мятежные колонии. К концу этой недели Сэм Фредерик получил в СМИ прозвище «Цезарь». Впрочем, эта неделя прошла не только в трудах, но и в ночных удовольствиях. Несравненная Кармен Даски пожелала взять эксклюзивное интервью, и сенатор его благосклонно дал. «Ты просто наркотик», – прошептал Фредерик, с трудом вспоминая, что сегодня днем он должен выполнить обещание, данное народу неделю назад. А делать это чертовски не хотелось, особенно когда рядом Кармен. «Я знаю, Цезарь», — засмеялась Даски, потягиваясь в постели, как кошка. Журналистка довольно споро оделась, при этом умудряясь показывать себя в самом лучшем свете, так что у Сэма вновь возгорелось желание. Зная об этом, Кармен застегнула последнюю пуговицу и, посмеиваясь, вышла из спальни, писать очередную статью о спикере. «Стерва!» С нотками раздражения и восхищения проворчал Фредерик и стал одеваться сам в новый, с намеком на флотский китель, костюм. На космодроме его уже ждал представительского класса челнок. Сопровождаемый всю последнюю неделю объективами камер, он и в челнок садился под их неусыпным вниманием. Задержавшись возле входа в челнок, спикер Сената сказал: «Граждане, мои дорогие соотечественники, уже через полгода вы почувствуете улучшение. Через полгода ваши столы вновь станут ломиться от дешевого хлеба, мяса, рыбы, овощей и фруктов. До встречи, мои дорогие сограждане». Помахав рукой, Фредерик, сам веря в то, что говорил, вошел в челнок и, проследовав за матросом, отведшим его на место, стал готовиться к старту. Взлет не заставил себя долго ждать. И эта тряска окончательно убила в сенаторе все возвышенные чувства. Захотелось вдруг выскочить и под любым предлогом остаться на земле. Но ничего не поделать, слово сказано, а оно, как известно, не воробей, вылетит, не поймаешь. Чем выше взлетал челнок, чем сильнее становилась тряска, тем больше портилось настроение сенатора. Он сам себя приговорил к более чем годовому путешествию. Как я мог пойти на это? Искренне недоумевал Сэм Фредерик, когда челнок уже вышел на орбиту Земли. Как я мог забыть о тех беспросветных, долгих путешествиях к проклятому Рамиру? И вот, на тебе, снова. Представив, что проведет больше года в тесном помещении корабля, лишив себя на все это время всех радостей жизни, Сэм вдруг почувствовал, что по щеке струятся слезы, захотелось немедленно наложить на себя руки. «Ничего, ничего», — пытался он себя взбодрить. «Когда я вернусь на Землю с победой, имя сенатора Фредерика будет греметь на всех каналах, я стану самым популярным сенатором и спикером как минимум за 100 лет. В честь меня будут называть школы, корабли и даже города. Что ж, ради таких дивидендов стоило потерпеть 1,5 и даже 2 года в космосе, усмиряя буйных сепаратистов». Челнок начал мотать из стороны в сторону, вверх, вниз, и Сэм по предыдущему опыту путешествий понял, что транспортное средство идет на стыковку с кораблем-носителем. Почувствовав прилив сил от убеждения самого себя в своей исключительности, Сэм включил терминал в режиме внешнего обзора. Позади крутилась серая земля, смотреть там было ни на что, впрочем, она быстро уменьшалась. Челнок стремительно приближался к Луне, базе ВКФ. Вот уже у самой Луны прямо по курсу быстро увеличивался корпус флагмана, именно на нем предстояло путешествовать сенатору. Неподалеку расположились 3 больших десантных корабля, настоящие монстры километровой длины, перевозящие в своих чревах по 200 с лишним тысяч солдат со всем их снаряжением, танками-птрами, комплексами залпового огня и прочей техникой. Рядом с транспортными кораблями линкоры и эсминцы выглядели совершенными крохами. Кроме них Фредерик различил авианосец. «Вот это сила!» — рыкнул сенатор, сидя в своей каюте. И как только эти свинопасы додумались перечить земле, смех один. Сэм Фредерик, как и прочие люди, достигшие определенных высот и заработавшие на этой почве манию величия, считал себя всезнающим человеком, но все же признавал, что в боевых кораблях флота он не разбирается. Но, даже несмотря на это, сенатор чувствовал, что что-то пошло не так. Корабль, к которому причаливал челнок, явно не относился к классу тяжелых крейсеров, выглядел он недостаточно мощно для такого звания, а ведь предполагалось, что он будет покорять провинции на тяжелом крейсере «Саблезуб».